как братец-кролик опять перехитрил братца-лиса. На другой день мальчик пришел к дядюшке Римусу послушать, чем кончилась история с лошадью братца-кролика. Но дядюшка Римус был не в духе. «Плохим мальчикам я не рассказываю никаких сказок», — сказал он. «Но ведь я неплохой, дядюшка Римус. А кто кур гонял сегодня утром? И кто стрелял из рогатки? И кто в обед науськал собаку на моего поросенка? И ко мне на крышу кто бросал камни?» «Я не нарочно, дядюшка Римус, и я больше не буду. Пожалуйста, дядюшка Римус, а я коржиков тебе принесу». «Коржики, они, конечно, лучше на вкус, чем на слух». Но прежде чем старик кончил, Джоэль стрелой умчался прочь, а через минуту вернулся назад с полными карманами коржиков. «Право, твоя мама подумает, что у крыс по соседству вот как животы раздуло», — усмехнулся дядюшка Римус. «Эти вот я сейчас съем», — продолжал он, раскладывая коржики на две одинаковые кучки. «А вот эти оставлю на воскресенье». «Так до чего ж мы дошли? Я и забыл, что у нас делали братец-лис и братец-кролик». «Кролик прискакал на лисе верхом к матушке Медоуз и привязал лиса к канавязи». «Ага», — сказал дядюшка Римус. Так вот, привязал он свою лошадь к канавязи, а сам пошел в дом, закурил сигару. Они болтали с матушкой Медоуз и с девочками, и пели, и девочки играли на пианино. Потом братцу-кролику пришло время уходить. Попрощался он и пошел к канавязи такой важной походкой, вроде как барин. Сел на лиса и поехал прочь. Старый лис ничего не сказал. Он только стиснул зубы и поскакал вперед. Но братец-кролик знал, что лис так и кипит от злости. Ох, и струсил же он. А лис бежал, пока не выбрался на лужайку подальше от дома матушки Медоуз. Тут он как с цепи сорвался. Уж он бесился и фыркал, и бронился, и визжал, и прыгал, и кружился. Так и этак старался сбросить братца-кролика со спины. Но кролик держался крепко. Выгнет спину лис, а кролик его шпорами. Старый лис и вверх, и вбок щелк да щелк зубами, чуть свой собственный хвост не отгрыз. Потом вдруг на землю. И ну кататься! Тут кролик и вылетел из седла. Но прежде чем лис вскочил на ноги, кролик в кусты и наутек. А лис за ним, да так шибко, еле-еле успел кролик нырнуть в дупло. Дыра была маленькая, лису никак не пролезть. Вот лег он, отдышался, стал думать, как быть теперь с кроликом. А пока так лежал старый лис, пролетал мимо братец Сарыч. Увидал, что лис лежит, как дохлый, да и думает, закушу дохлятинкой. Сел на ветку, похлопал крыльями. Наклонил голову на бок и говорит, будто сам себе. «Помер, братец-лис, а мне как жалко». «Нет, я жив», — говорит лис. «Я загнал сюда братца-кролика. Уж на этот раз он не уйдет, хоть до Нового года буду ждать тут». Потолковали они еще. Сарыч согласился постеречь кролика, пока братец-лис сбегает за топором. Лис убежал, а Сарыч стал... Стоит у дупла. Вот как стало тихо, кролик подошел поближе к дыре и кричит. «Братец-лис! А, братец-лис!» Но лис был уже далеко, и никто не ответил. Тогда кролик закричал. «Ах, ты не хочешь отвечать, братец-лис! И не надо! Все равно я знаю, что ты тут стоишь. А мне и дела нет. Я просто хотел сказать тебе, вот если б тут был братец-сарыч...» Тогда Сарыч ответил лисьим голосом. «А зачем тебе нужен, братец Сарыч?» «Да так, просто тут серая белка в дупле, а жирная, сколько живу, такой не видал. Был бы тут братец Сарыч, уж он бы полакомился белочкой». Сарыч опять лисьим голосом. «А как бы поймал ее братец Сарыч?» «А тут на другой стороне дерева маленькая дырочка», — говорит кролик. «Был бы тут братец Сарыч, стал бы он возле той дырочки, а я бы выгнал оттуда белку».